Глава 19. Ночь поглотила кибернетическое Токио, иначе его и нельзя назвать. Мириады огней, различная живая реклама, которая так и норовит предложить тебе новые товары по акции или скидке. Хорошо, хоть в голову еще не забрались. Я поднялся в свою дешевую квартирку на 5-й этаж. Да, все в моей жизни настолько банально, что можно назвать классическим нуаром. Только в антураже фантастического будущего. Еще совсем недавно подобное казалось фантастикой, но несколько компаний показали, что кибернетические протезы, домашние роботы и всякая подобная дрянь вполне реальна. Во главе всего этого стояла Якудза, в этом я даже не сомневался. Их-то и планировал поймать, но... Сволочи! Тихо выругался я и достал ключ-карту. Войдя в квартиру, бросил плащ на тумбу, на которой уже стояло пиво. Видимо, забыл убрать в холодильник, но так даже лучше. Открыл и сделал пару глотков. Скривился от гадкого вкуса. Да, дешевое пойло, дешевая квартира и хреновая жизнь. Когда я успел так скатиться, и почему не рвусь все исправить? Теплая гадость. Взглянул на бутылку, но убирать не стал. Зачем? Ведь можно потерпеть и допить. Наверное, это меня и погубит. «Паршиво живешь!» Знакомый голос прозвучал из кухни, что находилось прямо напротив коридора. В дверном проеме появилась она. «Стоять!» — выкрикнул я, выхватив пистолет и направив на зеленоволосую убийцу. Красивая и жутко опасная, в облегающем белом комбинезоне. Обычно такие используют, чтобы слиться с местностью. Костюм хамелеон, вот только для этого нужна еще и шапочка. Но уверен, у гостя она есть. «Ого, ловко», — усмехнулась так, глядя на бутылку, которую все еще сжимал в руках. «Но я и так стою». «Ты арестована за попытку...» «Да-да-да», — пробормотала женщина и скрылась за стеной. Но сделала это лениво, будто я был гостем в собственной квартире. Хотя, с чего бы она была моей? Очередной съемный уголок. «Проходи, не стесняйся, нам надо поговорить». Да она совсем обнаглела. Сперва пыталась убить меня в больнице, а теперь распоряжается у меня дома. Послышался плеск воды. Или не воды. Будто она что-то разливала по стаканам. «Я принесла тебе нормальную выпивку, если ты не понял». Резко рванув на кухню, желая подстрелить незнакомку, но не успел. Стоило только показаться там, как мою больную руку силой придавили к стене. Из горла невольно вырвался крик боли, а на белой рубашке проступило кровавое пятно. Плохо дело, швы разошлись. Наемница стояла прямо передо мной со светящимся голубым зрачком и сжимала мое предплечье. Пистолет упал на пол, однако женщина тянула. Краем глаза заметил, что она и правда налила нам выпить. Но стол с бокалами стоял в паре метров от нас. Как она так быстро оказалась у двери? Киборг. Иначе такую хватку и глаз не объяснить. Хотел ударить здоровой рукой, но та ловко перехватила кулак и сжала его. Я скривился от очередной порции боли. «Успокойся. На этот раз я пришла с миром», — спокойно произнесла она. «Если б хотела закончить работу, ты бы уже валялся в коридоре со сломанной шеей». «Ну да, как же», — выдохнул я и ударил ее головой. «Попал!» — наемница отшатнулась. Из разбитого носа брызнула кровь. Казалось, что она не ожидала такого поворота. Попыталась вновь схватить, но я был готов. Перехватил ее руку и нанес удар по лицу. Однако особого урона она не ощутила, лишь мотнула головой назад. «Да успокойся ты!» — воскликнула женщина. В ту же секунду схватила меня свободной рукой за грудки, подняла над собой и силой бросила на пол. Острая боль пронзила спину, и я зажмурился. «Угомонись!» — произнесла та, стоя надо мной. «Говорю же я, удар по ногам, и вот она рухнула рядом». Резко перевернулся и придавил наемницу всем телом, глядя в большие голубые глаза. «Люблю, когда мужчина сверху», — страстно произнесла она. «Мне это начинает нравиться. легко приподняла меня и одним движением оказалась наверху. «Но сейчас я хочу поговорить. Выслушай меня, Ака-сан». Надавила мне на грудь, да так, что казалось, вот-вот сломаются ребра. Однако этого не произошло, значит, она чего-то ждет. Но чего? Играется как кошка с мышкой или правда хочет что-то обсудить? Да нет, бред какой-то. Она ведь уже пыталась меня убить. Якудза просто так не отстанет. «Сейчас я встану, мы выпьем, и ты меня выслушаешь», — вновь сказала она. «И без шуток, у меня нет желания снова показывать свои добрые намерения». «Издеваешься?» — прохрипел я, не в силах пошевелиться, так как она сжала мои руки на груди. «Сделай уже это!» «Обязательно!» — зеленоволосая красотка игриво облизнула верхнюю губу. «Но чуть позже. Тебе понравится?» «Да чтоб тебя!» «И это тоже можешь потом сделать в любых позах. Но сперва разговор». И тогда она и правда встала, протянула руку, чтобы помочь, но я лишь усмехнулся. Покосившись в сторону, увидел свой пистолет. «Даже не думай», — женщина вмиг оказалась рядом и подобрала оружие. «Кстати, остальные твои игрушки я тоже нашла». «Что тебе надо?» — процедил я, встав на ноги и держась за окровавленную руку. Незваная гостья протянула полотенце. Прижал к ране и снова скривился. «Информация!» — она подошла к столу, взяла бокал и протянула один мне. «Не волнуйся, яда там нет. Давай скажу прямо. Меня подставили, а я этого жутко не люблю. Натравили на тебя, но ты меня удивил, смог отбиться. Хотя я особо и не старалась». «Не старалась?» — с иронией переспросил я. «А кто хотел воткнуть в меня отраву?» «Это так». «Мелочи», — отмахнулась женщина и сделала глоток. «Пей, не бойся, ты нужен мне живым». «Благодарю за доверие. У меня было жгучее желание выпить, так как аромат виски задорно щекотал ноздри. Однако доверять этой дамочке не собирался. Поэтому отставил бокал на узкий обеденный стол. Что именно тебе надо узнать?» «Все». «Итак, что мы имеем?» Неожиданное развитие серии Cyber Age. Я люблю киберпанк, но он заходит не всем читателям, поэтому не часто его пишу. Моя аудитория больше любит фэнтези и комедии. Впрочем, я их понимаю. К тому же писать веселые истории мне самому нравится. Правда, они часто скатываются к чему-то более мрачному. Увы, реальный мир никто не отменил, а в нем не все так радужно, как нам бы того хотелось. И снова я увлекся. Ну, вот так всегда. Хочешь написать коротенький рассказик, а потом начинается. То у героя должно быть интересное прошлое, то описать окружение, то забавные диалоги придумать. В итоге получается уже не рассказ, а целая новелла. А дальше и серия, новые подписчики, покупки. И да, это круто. Обидно только, что в последнее время с наградками беда бедовая. Ну да ладно, сам виноват, когда затягивал с главами. Расслабился, вот и ответочка. Но я обязательно исправлюсь. По крайней мере, постараюсь. Быстренько проверив текст на ошибки, залил на сайт и выключил компьютер. Пожалуй, на сегодня хватит, а то в голове уже каша. Надо успевать вовремя остановиться, иначе выйдет не то, что хотелось бы. Ложась в кровать, вспомнил лицо Аои. Хитрая чертовка, а завтра надо будет познакомиться с ее родителями. Черт, да ведь это походит на сватовство. Будто меня уже готовы женить на безумной зеленовласке. Хотя и Читари ведь так и говорил, если Аои выйдет за меня, то появится богатый влиятельный тесть. Остается лишь один вопрос. Сразу ли он меня убьет за воровство?